наш Господь, и по милости Его вовеки. Благ наш Господь, и по милости Его вовеки. Пусть все народы и все племена придут и прославят Царя и Творца. Хвала Тебе! Аллилуйя! Аллилуйя! Хвала Тебе! Тебе, Иисус! Ты наш Бог! Ты наш Бог! Благ наш Господь, и по милости Его вовеки. Прославляй Его! Благ наш Господь, и по милости Его вовеки. Пусть все народы и все племена придут и прославят Царя и Творца. Хвала Тебе! Наш Господь, о наш Бог, как ты благ, как ты благ, наш Господь. Благ наш Господь, ибо милость Его вовеки. Благ наш Господь, ибо милость Его вовеки. Пойму. Пусть все народы и все племена придут и прославят Царя и Творца. Хвала Тебе! Мы любим нашего Господа, и мы прославляем Его имя. Давай дружно будем рукоплескать и славить Его. Иисус, слава Тебе! Приноси свое сердце в этой хвале, прославляй Иисуса! наш Господь, о наш Бог, как ты благ, как ты благ, наш Господь, о наш Бог, как ты благ, как ты благ, наш Господь, о наш Бог, наш Бог, слава тебе. Аллилуйя, аллилуйя, воздай Богу славу.